Диапазит у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Когда от воздержания ты полон семени, на выбор шкуры нету времени. Сергей Филатов. Шел 2020 год. Халявщиков меньше от этого не стало. Они до сих пор теряют телефоны, у которых постоянно что-то странное стоит на заставке. А сейчас мы с вами отправимся в культурную столицу России. Город Санкт-Петербург, где будем возвращать телефон по системе «Набирай высоту». Приятного просмотра! Алло. Алло, здравствуйте. Да, алло, здравствуйте. На Юле с вами общались. Я дико извиняюсь, только вот по работе освободился. Я тоже сам освободился с работы. Когда встретимся? Да, общались с вами, правильно. У вас там NewSIP на заставке, 11 iPhone в красном чехле, правильно? Да, да, да. Когда бы мы могли с вами встретиться? С какого вы района сами? Центр. Я живу. Вас очень плохо слышно. Я на стеной живу. Когда встретимся? А когда бы вам было удобно? Ну, я в любое время могу уйти. Адрес как? Сказать или вам WhatsApp, может быть, геолокацию сбросить? Да, геолокацию отправьте, пожалуйста. Давайте, давайте, так извините. Через сколько вы будете? 6, может быть. Угу. Отправьте ваши адресы и геолокацию. Давайте я, знаете, как просто геолокация, сделаю это все. Все, давайте, я вам сейчас тогда скину геолокацию и буду ждать вас. Хорошо. Угу. Алло? Алло. Смотрите, я нашел телефон, вы не подумайте, что я у вас его украл, что вы без полиции, милиции не приезжайте, потому что я вам просто его отдаю. Да нет, я понимаю. Вот, чтоб вы не подумали, потому что если бы я у вас его украл, я бы не делал бы по объявлению, что я вот еще владельца. Хорошо. Фердаус, я могу вас попросить, у вас не будет возможности взять какой-то обычный кулечек? Ну, обычный пакет какой-нибудь купить. Пустой пакет. Пакет? Да, чтоб я из дома не выходил, мне тут по работе просто нужен пакет. Купите, да, он там сколько? Ну, там, ну, рублей 10 где-то стоит, наверное. Я вам отдам или могу Хорошо. Сейчас вам... Один покупать или как? А? Один пакет или как? Сколько? Один пакет, ну да, один пакет, наверное, и если можно, любую водичку, можно сладенькую, а вы скажите мне сейчас там, если есть у вас Киви-карта или Сбербанк, я вам скину деньги, там буквально, ну, рублей на 50, скупиться обычную водичку, пол-литра и пакет обычный. Хорошо. Да-да, все, давайте, я вас жду. Хорошо. Алло. Алло, я прямо перед домом. Повторите, пожалуйста. Я прямо перед домом, входом. Слышно вас плохо. Так, а вы видите серый внедорожник? Видите? Я перед домом. Да, говорю, серый внедорожник, видите? Да, вижу. Так, подходите к подъезду, вот с которого там машина тоже, там бронзовая Рено Логан выезжает. Вот к тому подъезду подходите. У меня все это спортивки, это что? В серой спортивке. А, вы в серых спортивных штанах, да? Я всех спортивки жду. Это у вас кофта с капюшоном, правильно? У вас как мантия, да? Да. Вы с черным пакетом, да? Да, с черным пакетом. А, все, вижу вас. Вы взяли, да, водичку сладенькую, да? Да, взял. Угу. Вы ж, подождите, как обращаться еще раз могу? Фердаус. Фердаус, вы ж в полицию не писали ли заявление? Тут я не, меня сейчас полиция не скрутит. Да нет, не писал. Потому что сейчас... Я держу свое слово. Я у вас его не крал, честно, вы не подумайте, я мне просто отдать. Я понял вас. Ну, то есть я могу надеяться на вашу порядочность, да, что без полиции, да. Милиции. Я, если что, я отвечаю за свои слова. Все, хорошо, давайте я тогда обуваюсь и буду спускаться к вам. Хорошо. Алло? Да. Фердал, это Юрий. Подскажите, а видите, вот откуда мальчик на велосипеде приехал? Видите? Ну, вот, ну грубо говоря... Да, сейчас. там влево. Смотрите, мог бы я вас сейчас, я дико извиняюсь, чуть попросить. У вас пакетик с водичкой, правильно, с собой, да? Да, с собой. А вы можете его на этот самый, на козырек этого самого подъезда положить, этот пакетик с водой? А я вам сейчас объясню так, чтобы я просто перестраховался, чтобы... Я честный человек. Я вам просто объясню, где я там его положил. Я просто перестраховался, тоже меня поймите. Мне проблемы с законом не нужны. Я вам объясню. Положите. Я понял вас. Я хочу вас отблагодарить. Тоже спускаться. Я не такой человек, чтобы милицию звать. Я сам пришел один и ничего не сказал. Ну, вы поймите меня, я перестраховываюсь, у меня все-таки семья, я не хочу вот этих всех моментов, понимаете, чтобы меня... Мало ли, вы сейчас с полицией пришли, а мне сейчас полицейские... Поймите... Уже. Вы можете на козырек пакетик с водичкой положить, а я вам расскажу, где я за дома положил телефон. Я его просто положил, ну, он видно... Он здесь положить, что ли? Ну, на козырек, положите, пожалуйста, на козырек. Он здесь? На подъезда козырек. Знаете, как входить в подъезд? Вот там наверху. Положите и все. А я заберу. А в этом коричневом здании вы? Ну вот там человек еще заходит в подъезд. Видите? В парадную. На парадную, прям на козырек парадной положите. Ну, как у входа в парадный, там такая крыша. Туда, да, подкиньте и все. Там, господи, там бутылка воды. Это что? Кинуть? Да, да, да, закиньте. Так будет проще. Алло. Правда, кинуть? Да, да, да, да, да. Прям над дверью. Прям над дверью, да, да, да. Там подождите, человек пройдет, пускай. Ой, сука. Вода сломалась. В каком смысле? Бабахнула. Она вся вылилась или нет? Алло. Алло. Алло, что-то сорвалось у нас. Что случилось? А это вода полностью. Вся полностью вылилась? Да. Ой. Да я не знаю, пейте, пожалуйста, я не обману, блядь. Да ладно, закиньте хотя бы, ну хотя бы пустую бутылку, я потом буду выходить, наберу. Мне кулечек, мне все равно пакет нужен был. Вы можете воду с пакетом просто закинуть, а я заберу. Уже ничего страшного, разлилось и разлилось. Мне все равно главное телефон вернуть. Пакет, да? Пакет и туда бутылку пустую положите. У меня нет, чтобы... пакет просто взорвалось. А? Пакет просто взорвалось. Положите вот туда, закиньте, я все выкину сам тогда. Вы можете, да, закинуть хорошо на крышу парадного? Хорошо, понял. Закидывайте. Как же вы так неосторожно закинули в дом? Не, я кинул, но... Да, ну что вы в самом деле, ну докиньте, ну тут сильнее размах возьмите. Да. Ну, взрослый мальчик, ну что, ну как это так не закинуть? Чтобы легко было. Да, прям, так сказать, под мое окно. Очень у вас удачно получилось. Алло, Фердал, смотрите. Теперь идем налево. Вот, вот туда, видите? Да. Как, заходите за дом. Хорошо. Хорошо, зашел. Так, зашел, правее, правее, берите. Ну, я зашел влево, влево. Да, вот я за машиной. Так, что видите там? Машину, Мерседес. Угу, так, это мой Мерседес. Так, рядом с ним что видите? Так, машина, Mitsubishi, Hyundai, Мерседес. Угу. Угу. Форд. Все, возвращаемся, Фердал. Возвращаемся к подъезду. Фердал, я, чтобы... Ну, я вам говорил, я боюсь и полиции, и милиции, и с кем вы там только не могли прийти. Хорошо, хорошо. Я вам, собственно, вот вы пакет закинули, а я вам в него положил телефон. Поэтому... Вот то, что вы закинули пакет, я туда в него положил телефон, а вы отходили, я специально, чтобы вы меня не видели. Алло. Хорошо, где вот? Ну, вот тот, который вы закинули, вот там я его и оставил. Я туда положил телефон и специально вам сказал туда пройти, чтобы вы не видели, как я с окна ложил туда телефон. Я не хочу, чтобы вы вдруг у вас тут полиция или милиция, и вы меня сейчас примете. Послушайте, я никого не вызвал. Я тоже порядочный человек, я живу... Но мне сосед сказал, там патруль полиции стоит у въезда в район. Ну, поймите, я переживаю. Заберите, пожалуйста, свой телефон, чтобы у меня совесть уже чиста была. Да я знаю, но... Я не знаю, почему. А понимаю, что перестраховка, но... Ну, а вы бы на моем месте как поступили? Ну, тоже, ну, поймите, страшно. Ну, вдруг вы подумали, что я у вас его украл. Сейчас полиция, милиция... Здесь нету. Я говорю, возле пакета ж положил. Здесь нету. Смотрите, там за кирпичиком справа, там где окно. Там маленькое окошко есть, и я туда положил. Я же с того окна вылез. Алло. Ничего нету. Ну как это нету? Я же его положил туда. Нету. Как это нету? Блин, Саша его... Подождите, сейчас. Не бросайте трубку. Значит, не обманывай. Нет. Это кум мой должен был положить сейчас. Одну секунду, я ему звоню. Одну секунду. Я понял вас. Алло, Саш, а ты положил телефон? Это Юра. А там мальчик... Я понял. Фердал, алло. Да. Саш, прям в окно ему постучаться? Ага. Постучи в окно, сейчас Сашина жена тебе его отдаст, прям с окна, во второго этажа. Здесь у нас? Да. Снежана Денисовна зовут девушку. Здравствуйте. Можно встретить? А? Снежана Денисовна. У вас телефон друг оставил, не хочу дать. Да, вот человек, я с ним говорю, он сказал, что у вас телефон. Вот, поговорите с ним. Передайте трубку. Да, я объясню все. Говорите. Слушаю вас внимательно. Алло, здравствуйте. Меня Юрий зовут, как к вам могу обращаться? Что вы хотели? Дело в том, что я представляю фирму, компания «Кабеля нет». Мы делаем к зиме отопление окон. Вам не интересно, не нужно? Это мастер наш. Послушайте. Да. Алло. Я вам сказал, что у вас телефон мой. Я залез туда, потому что взял... А он, оказывается, простите, беспокойство. Передай трубку. Ну, ты, что ты забрал телефон у человека? Я же объяснить хотел. Алло. Да. Алло. Да. Вы меня здорово обманули. Кого? Меня здорово обманули. Смотри, давай вот как есть с тобой поговорим. Да? Да. Я говорю, с такими, как ты, правильно, ну, которые мошенничают в интернете, ну, мне кажется, только так и делать надо. Ты сказал, у тебя NewSIP был на заставке, правильно? Да. Да, а ты слово NewSIP задом наперед прочитай, пожалуйста. А? Ты слово «нюсип» задом наперед можешь прочитать? Что за слово? Ну, ты сказал, у тебя «нюсип» был на заставке. Я же говорю, прочитай «нюсип» задом наперед. Послушай, у тебя хватит смелости признаться вообще, что это не твой телефон вообще был? И вообще, зачем ты таким занимаешься? Что не? Я не до конца уверен был, потому что я хочу... Если бы мой был, я бы сразу узнал, но... Нюсип — это писюн, задом наперед. Ну, Фердал, ну давай мы не будем сейчас друг другу сказки рассказывать. Ну, нет. Подождите, я понимаю, что это одно, но...